Цитаты от Илона Маска. У Илона множество компаний. Он постоянно старается оптимизировать свое личное время. Именно оно является самым главным и ценным активом в жизни каждого человека. И так как Маск достиг много, имея те же 24 часа, что и другие люди, давайте посмотрим, что он предлагает. Про жизнь. Мне нравится быть причастным к вещам, которые изменят мир. Я думаю, ошибка нанимать огромное количество людей, чтобы получить сложный технический продукт. Количество никогда не компенсирует талант, а, как правило, будет замедлять прогресс и увеличивать стоимость продукта. Постоянно думайте о том, что вы могли бы сделать лучше, и задавайте правильные вопросы. Я всегда первым делом думаю о том, являются ли наши знания о чем-то правдой. Может быть, есть какое-то другое объяснение? Я делал это с первых классов школы. Я всегда все оспаривал. Это доводило родителей до бешенства. Я никогда им не верил и всегда требовал отвечать на вопрос «почему?». Затем я пытался понять, имеет ли смысл их ответ. Я не хочу быть дедушкой, который не умеет проверять свою электронную почту. Но я вряд ли в будущем сделаю новый интернет-бизнес. Мне кажется, что мне следует направить свои усилия на создание вещей, которые позитивно могут сказаться на будущем человечества. Когда Генри Форд стал производить дешевые и надежные автомобили, люди не сразу приняли его. Это был огромный риск, и он оправдался. Tesla Motors названа в честь Николы Теслы, поскольку мы используем некоторые его изобретения. Этот парень совершенно точно достоин большего признания обществом. Однако, если честно, мне всегда больше нравился Томас Эдисон, потому что, в отличие от Теслы, он смог вывести свои изобретения на массовый рынок и сделать их доступными для всего человечества. Тесла в этом провалился. Я работал с утра до ночи, жил в том же складе, где снимал офис, а принимать душ ходил в раздевалке местного стадиона. Зато я сэкономил на аренде квартиры и в первые два самых трудных года удержал компанию на плаву. Работайте по 80-100 часов в неделю. Это повысит шансы на успех. Люди, которые знают меня, как правило, хорошего мнения обо мне. Вообще, до тех пор, пока я не уволил их, они всегда хорошего мнения обо мне. Самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы. В физике есть понятие основополагающих принципов. Ты препарируешь реальность до ее фундаментальных оснований и начинаешь выстраивать аргументацию оттуда. Это требует значительно больших ментальных усилий. Логика и мышление. Я всегда стараюсь докопаться до истины. Если вы собираетесь принять какое-то решение, тогда правда действительно имеет значение. Мне кажется, что моя голова и так забита. Приходится жонглировать несколькими задачами сразу, при этом досконально разбираясь в каждой из них. Но, честно говоря, я думаю, что у большинства гораздо больше нереализованных способностей к обучению, чем им кажется. Они идут по пути наименьшего сопротивления и не прикладывают особых усилий. Один совет. Важно представить знание как своеобразное семантическое дерево. Убедитесь, что вам понятны фундаментальные принципы, то есть ствол и крупные ветви, прежде чем зарываться в листья детали. Иначе им будет не на чем держаться. Верны ли ваши аксиомы? Применимы ли они к конкретной ситуации? Правильные ли выводы сделаны? В этом суть критического мышления. И все же удивительно, как часто люди его избегают. Я думаю, что принимать желаемое за действительное — это врожденная функция человеческого мозга. Вы хотите, чтобы все было по-вашему, и поэтому склонны игнорировать информацию, которую игнорировать не нужно. Она сказала, что первое, о чем я ее спросил, «Ты когда-нибудь думаешь об электромобилях?» Она ответила: «Нет, никогда». Свидание прошло не очень хорошо. Хотя в последнее время вопросы об электромобилях вызывают всеобщий восторг. Книга «Автостопом по галактике» заставила меня задуматься о том, насколько это сложная задача. Понять, какие вопросы должны быть заданы. Но когда вы с этим справитесь, остальное пойдет как по маслу. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширить и углубить человеческое сознание, чтобы найти эти правильные вопросы. На самом деле, единственное, что имеет смысл, это стремление к общественному просвещению. Всякий раз, когда я читал о крутых технологиях, речь, как правило, шла о Соединенных Штатах или, грубо говоря, о Северной Америке. Мне хотелось быть там, где создаются передовые технологии. И, конечно, мечтал оказаться в сердце техноиндустрии США, Кремниевой долине. Хотя в то время я плохо ее себе представлял и не знал толком, где это, она казалась мне каким-то сказочным местом. Учась в колледже, я просто подумал: интересно, а что повлияет на будущее человечества на глобальном уровне? Что-то подсказывало: это будут интернет, альтернативные источники энергии, колонизация других планет, развитие генетики и искусственный интеллект. Это было не «О, я хочу поднять кучу денег». С доступом в интернет открывается и доступ ко всей информации из любой точки мира. Это похоже на импульсы в нервной системе. Человечество активно превращается в суперорганизм. Не сравнить с тем, что было раньше. И мне хочется быть частью этого процесса. Многие дети в школе недоумевают, что они там делают. Я думаю, если у вас будут ответы на эти «зачем» и «почему», вы сможете отлично мотивировать людей. В этом случае они увидят цель. О бизнесе. Начните с чего-нибудь, а затем будьте готовы подвергнуть сомнению свои предположения, исправить ошибки и приспособиться к реальности. Бренд — это просто представление о качестве, а оно будет соответствовать реальности с течением времени. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но бренд — это просто коллективное впечатление от продукта. Мы не особо задумываемся о том, чем заняты конкуренты, потому что делаем акцент на создании лучших продуктов. Как говорится, когда пробегаете марафон, не стоит беспокоиться о других бегунах, просто продолжайте бежать. Я думаю, неправильно нанимать много людей, чтобы обеспечить выполнение сложной работы. Количество никогда не компенсирует недостаток таланта в поисках правильного ответа. Два некомпетентных человека ничем не лучше, чем один. Из-за этого процесс будет бесконечно долгим и дорогим. Самая большая ошибка, которую я совершал, и пытаюсь исправить ее сейчас, это слишком много внимания уделять талантам человека и недостаточно его личности. На самом деле доброе сердце — это важно. По-настоящему важно, и я ошибался, думая, что дело только в извилинах. Нет универсальных схем. Невозможно предугадать, когда и как вы ошибетесь. Ошибки не смертельны. Мой подход заключается в том, чтобы отыскать очень талантливых людей, убедиться, что среда в SpaceX настолько вдохновляющая и мотивирующая, насколько это возможно, и установить четкие и измеримые цели. Всегда приветствуйте критику, особенно от друзей, потому что они, как правило, замалчивают то, о чем думают. Я считаю, что прибыль хорошо мотивирует, в ней нет ничего принципиально неправильного. На самом деле, прибыль просто означает, что вам платят за вашу работу больше, чем вы на нее тратите. Это хорошо. Небольшая группа хорошо подкованных людей — всегда будет на шаг впереди большой группы посредственных профессионалов. Я новичок в бизнесе, но не моя команда. Я бы сказал, что история не видела космической компании лучше. Не думаю, что когда-либо существовала группа таких талантливых людей, собравшихся в одном месте, в одной компании, работая над созданием ракеты. Лучше подойти к созданию компании с точки зрения вопроса: каких полезных вещей не хватает нашему миру? Недостаточно просто становиться предпринимателем, чтобы зарабатывать деньги. о инновациях, технологиях и будущем. Рано или поздно мы должны выйти за пределы нашего маленького голубого шарика или исчезнуть. Стоит подумать о том, не приведет ли ваша деятельность к разрушительным результатам. Если речь о чем-то незначительном, то и последствия вряд ли будут серьезными. Причиной разрушительных перемен может стать только что-то революционное. Надеюсь, что человек — это не просто биоконтейнер, куда можно поместить цифровой суперинтеллект. К сожалению, это все-таки возможно. Когда кто-то совершает революционное открытие в техноиндустрии, это зачастую не просто какая-то мелочь. Обычно это совокупность нескольких процессов, которые ведут к серьезным инновациям. Я думаю, что технологии искусственного интеллекта получат невероятное развитие в течение ближайших 20 лет. Оно уже идет семимильными шагами. Трудно что-то предсказывать. С точки зрения перспективы кажется, что это равномерный процесс. Но на самом деле это не так. Насколько я вижу, прогресс искусственного интеллекта действительно ускорился. На Марс можно будет попасть только раз в 2 года, потому что синхронизация орбит Земли и Марса происходит именно с такой периодичностью. Но я думаю, что это интересный путь развития цивилизации. Люди будут встречаться друг с другом и обсуждать путешествия на другие планеты. Нет ничего особо дорогого в ракетах. Просто те, кто их строил и обслуживал в прошлом, делали это ужасно неэффективно. Многие люди не понимают, что технологии не совершенствуются автоматически. Это происходит только за счет приложения колоссального труда и инженерного таланта. В истории много примеров, когда цивилизации достигали определенного технологического уровня, а потом резко падали на предыдущую ступень, и последующее восстановление занимало тысячелетия. Важно создать среду, где инновации будут процветать, но еще важнее позволить им развиваться в дарвиновском духе. Когда ставки высоки, не стоит интуитивно ставить на какую-то технологию и утверждать, что именно она выиграет, потому что, возможно, это не так. Вы должны позволить технологиям эволюционировать естественным путем. Мы привыкли к тому, что каждый год вещи становятся лучше. Каждый год мы покупаем телефон лучше, чем предыдущий, лучший ноутбук. Мы ждем, что новая модель автомобиля будет лучше, чем прошлогодняя. Но в космосе это не работает. Надежность и стоимость, фундаментальные параметры транспорта, не улучшились. Основная проблема городов заключается в том, что мы строим их в 3D-формате. Повсюду эти высокие здания с кучей людей на каждом этаже. И в то же время дороги построены явно в формате 2D. Это тупик. Выход — строить тоннели. Они помогут перейти в 3D. Можно построить целую сеть тоннелей, пересекающих друг друга. Достаточно обеспечить небольшое вертикальное расстояние между ними. Так можно полностью избавиться от проблем с пробками на дорогах. Если мы сможем стать одной из компаний, которые сделают человечество мультипланетарным видом, это будет святой Грааль. Звучит немного невероятно, но это произойдет, если люди создадут необходимые для этого предпосылки. Мы идем к большой философской цели, делая при этом громкий бизнес. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2019 году. Читал Иван Забелин.